Глава 23. Клифф без звука согласился добыть корсиканскую бумагу из квартиры Мэтлока. Позже они договорятся по телефону о встрече. Если бумаги не окажутся на месте, абонент 3.0 немедленно поставит Мэтлока об этом в известность. Мэтлок ограничился одной порцией бурбона, лениво поковырял в тарелке и в половине четвертого покинул дары моря. На стоянке, подходя к своему кадиллаку, он увидел бело-голубые полосы патрульного автомобиля Хартфордской полиции. Один из полицейских пытался открыть кадиллак, второй говорил по рации. Они нашли машину. Это испугало Мэтлока, но не удивило. Он осторожно пошел назад. Если его заметят, он бросится бежать. Теперь все очень осложняется. Во-первых, нужно срочно раздобыть какую-нибудь машину. Во-вторых, они знают, что он находится в районе Хартфорда. Следовательно, такие средства передвижения, как поезд, автобус, даже такси, исключаются. Вокруг все уже предупреждены. Единственный выход – найти другую машину. И все равно странно. Блэкстоун ведь ясно сказал, что против него не выдвинуты обвинений, нет ордера на арест. В противном случае он уже услышал бы «абонент 3.0 отключен». Но он не услышал таких слов. Даже намека не было. Может вернуться к полицейской машине и заплатить штраф за нарушение правил стоянки? Однако он тут же отказался от этой мысли. Полицейские там не для того, чтобы ловить нарушителей. До этого на другой стоянке его выслеживал другой полицейский в штатском. Все это не случайно, хотя и непонятно. Мэтлок быстро пошел по Бонд-стрит. Он свернул в первую же боковую улицу и вдруг заметил, что бежит. Он тотчас замедлил шаг, чтобы не привлекать внимание прохожих. Он пошел пешком в ритме толпы, стараясь раствориться в людском потоке. Он даже останавливался там и сям и тупо смотрел на витрины, не видя, что в них выставлено. Потом он попытался понять, что с ним происходит, и понял. Теперь им управляют первобытные инстинкты преследуемого. Они неожиданно проснулись в нем. И вот уже во все стороны протянулись защитные щупальца, а тело точно у хамелеона стало почти неразличимым на окружающем фоне. Но ведь он не преследуемый, он преследователь. «Черт возьми, он же преследователь!» «Хелло, Джим! Как поживаете, старина? Что вы делаете в этом великом городе?» От неожиданности Мэтлок споткнулся и, потеряв равновесие, упал на тротуар, а человек, окликнувший его, протянул ему руку и помог подняться. «О, привет, Джефф! Господи, как вы меня напугали! Спасибо!» Мэтлок встал, отряхнулся и гляделся по сторонам. Кто еще, кроме Джеффа Креймера, наблюдает за ним? «Что, хорошо пообедали, старина?» — рассмеялся Креймер. Он был выпускником Карлайла и имел степень по психологии, которая произвела достаточно сильное впечатление на шикарную посредническую фирму. «Да нет, что вы! Просто задумался. Настоящий рассеянный профессор!» Мэтлок взглянул на Джеффа Креймера. Джефф Креймер не только работал в шикарной фирме, у него еще была шикарная жена и двое очень шикарных детей, которые учились в чрезвычайно шикарных школах. А что касается обеда, то на целый день всего одна порция бурбона, и ту не допил. «Почему бы нам это не исправить?» — предложил Креймер, показывая на бар кабане голова. «Я ведь вас несколько месяцев не видел. Читал в газете, что вас ограбили. Ограбление еще можно пережить, но что они сделали с квартирой и с машиной?» Мэтлок и Джефф Креймер направились к бару «Кабанья голова». «Ее сейчас как раз здесь чинят. Вот я и торчу в городе». Оказывается, у преследуемого есть не только щупальца, предупреждающие об опасности, но еще и сверхъестественная, пусть даже временная, способность превращать невыгодную ситуацию в выгодную. Проигрыш в явный выигрыш. Пока Мэтлок потягивал бурбон с водой, Креймер в несколько глотков расправился со своим виски. «Как подумаешь, что придется тащиться в Скарлсдейл на автобусе с двумя пересадками, просто настроение портится». «Так возьмите машину на прокат. В чем проблема?» «Я уже обращался в два места. В одном машин не будет до вечера, в другом вообще до завтра. Какой-то здесь, по-моему, съезд». «Так подождите до вечера». «Никак не могу, дела. Отец собирает своих экономических советников». «Но если вы думаете, что я поеду в Скарсдейл не на собственных колесах, то очень ошибаетесь». Мэтлок рассмеялся и заказал еще бурбон и виски. Затем положил на стойку бара 50-долларовый банкнот. Банкнот должен был привлечь внимание Джеффа Креймера, у которого такая шикарная жена. «Мне кажется, вы не способны подвести итог по чековой книжке, а уж быть экономическим советником? Не забывайте, ведь я наследник престола». «Вы везунчик. Вот это я хорошо помню. Везунчик. Послушайте, великолепная мысль. Ваша машина в городе?» «Погодите, дружище». «Нет, серьезно». Мэтлок вытащил деньги. «Старик заплатит. Что, если я возьму на прокат вашу машину? На 4-5 дней. Вот, даю вам 200-300 долларов». «Да вы рехнулись». «Ничего подобного. Старик хочет, чтобы я приехал. Вот пусть он и заплатит». Мэтлок чувствовал, как лихорадочно Креймер подсчитывает, во сколько ему обойдется за неделю дешевая прокатная машина. 79,50 плюс 10 центов за милю при ежедневном пробеге, миль 15-20, 105, максимум 110 долларов. У Креймера ведь была шикарная жена и двое весьма шикарных деток в чрезвычайно шикарных школах. «Но зачем же вас так грабить?» «Не меня. Причем здесь я? Его?» «Ну, не знаю. Я напишу счет и сразу же вручу его отцу». Мэтлок схватил картонную подставку под бокалы, перевернул ее чистой стороной вверх и начал писать. «Самый обычный контракт. Я, Джеймс Мэтлок, обязуюсь уплатить Джеффри Креймеру 300. «Какого черта? Это же его деньги». $400 за пользование его, марка, Ford Universal, белый, прошлогодняя модель. Глаза Креймера переходили от картонки к пачке банкнотов, которые Мэтлок небрежно положил у локтя Креймера на стойке бара. «Фордом Универсалом в течение, ну, скажем, недели, окей?» «Идет». Креймер допил вторую порцию виски. «Одной недели, подписано. Джеймс Мэтлок, подпишите здесь тоже. И вот вам ваши $400. А где машина?» «Инстинкт преследуемого безошибочен», — подумал Мэтлок. Креймер спрятал деньги в карман, вытер покрывшийся испаренный подбородок и достал ключи от машины и талон с платной стоянки. Как и ожидал Мэтлок, Джефф Креймер хотел теперь поскорее уйти со своими 400. Мэтлок сказал, что вернет автомобиль дней через 5. Креймер настоял на том, чтобы заплатить за выпивку, и быстро ушел. Оставшись один, Мэтлок допил бурбон и обдумал свой следующий шаг. Преследуемый и преследователь соединились теперь в одном лице –